человеком, которого он знал, боялся, которым восхищался с самого раннего детства, непогрешимый образец для подражания. И если он решил следовать этому образцу, он должен отбросить все угрызения. Отец столько раз твердил ему: «Думай только о себе». Лишь импотенты и идиоты довольствуются одной женщиной. Взяв Кароль под руку, Филипп направился к выходу. Жан-Марк, как нищий, следовал за ними на расстоянии. Всеми силами он старался освободиться от того, что связывало его с крепким рослым мужчиной, шедшим впереди. Узы крови, сыновняя любовь, отжившая свой век условности. Нет ничего ни таинственного, ни святого в родстве, которое объединяет нас одним именем, под одним кровом. Подумаешь, в чреве женщины соединились две клетки. Семя, по воле случая, досталось этой женщине, а могло бы достаться другой. И подумать, это возвышается поэзией, философией, моралью. Нет, к черту. Я тебе ничего не должен, и ты мне тоже. Каждый за себя. Ты сам говорил мне. Тем хуже для неудачников. Это тоже твои слова. Охваченный яростью, Жан-Марк продирался сквозь джунгли. Но как ни чернил он отца, он не мог избавиться от привязанности и уважения к нему. Не мог сразу сбросить с себя детские одежды. Они спустились вниз по эскалатору и направились к багажному отделению. Филипп исчез и вскоре появился вновь, разделавшись, наконец, с формальностями таможенного досмотра. Кароль подхватила его под руку, и оба удалились, болтая и смеясь, вслед за носильщиком, толкавшим перед собой тележку с чемоданами. Жан-Марк отстал от них. Он увидел все, что хотел видеть. Высоко над его головой ангельские голоса по-прежнему называли города, где ему, по всей вероятности, никогда не доведется побывать. Самолет, прибывший рейсом из Абиджана, из Токио, из Каира. Стоит ли забираться в такую даль? Ему хватит и департамента Луаре, где расположен Брамей. И за добычей тоже не надо далеко ходить. Она под боком, его мачеха. Да что это на него нашло? Какая дикость! Прямо сцена из Федры. Весь класс ухмылялся, когда ее читали, а он сам влип в такую историю. Нежный Ипполит и ослепленный Тесей. Венера целиком добычей завладела. К черту! Глаза у Жан-Марка защипало. Отец и Кароль вышли через стеклянную дверь, которая сама оттворялась точно в раю. Носильщик с вещами уже ждал их на тротуаре. Кароль отправилась за машиной, оставленной на стоянке. На ходу она поигрывала ключами. По пути домой великодушный супруг, очевидно, уступит ей руль. Так удобнее будет любоваться ею, вдыхать ее аромат. По-прежнему, прячась, Жан-Марк наблюдал через стеклянную стену, как отец закурил сигарету, как, не снимая пальто, размял плечи, словно вновь хотел войти в роль, которую не играл целый месяц. Ему было 45, и ему принадлежало все — и дом, и жена, и дети, и посуда, и картина, и машина. А Жан-Марку только 20, и у него ничего нет своего. Он живет в чужом доме, ест чужой хлеб, спит с чужой женой. Люди и вещи, окружающие его, даны ему во временное пользование. По первому требованию он обязан их возвратить. Нахлебник, во всем зависящий от расположения хозяина. И так будет, пока ему не исполнится 25 или даже 26, и он не начнет зарабатывать. Жан-Марк ненавидел деньги. Но теперь он решил заполучить их как можно больше, словно назло кому-то дал себе страшную клятву.